Это даже хорошо, поскольку таким образом получится привить моим сорванцам немного ответственности. Возможно, такие требования отпугнут некоторых разумных, но и оставшихся будет достаточно. Тогда скажите, каких покемонов вы хотите получить и когда, чтобы мы могли подготовить все нужное для их жизнедеятельности и эволюции. Хорошо, узнаю у своих и сообщу тебе, сказал довольный мужчина. Кстати говоря, ты будешь как-либо защищаться от попыток выращивать покемонов на стороне или нет? В конкретном случае меня устраивает только монополия, категорично ответил Дубровскому. Мы не для того вкладывали столько сил, чтобы потом ушлые разумные присвоили результат трудов моего рода себе. Вообще-то государство не жалует монополию, сказал мужчина. Но частенько бывает, что те или иные магические товары либо услуги бывают завязаны на какой-то редкий талант, святой механизм и так далее. В таких случаях круг может и не препятствовать. Нужно только получить большинство по этому вопросу. И я даже знаю, как тебе перетянуть Ирину Шувалову на свою сторону, помимо меня, Марии и Ивана. Эльфийка-криомантка, почему именно она? Пусть я и слабо разбираюсь в этом аниме, но знаю, что там была идея боев тренеров покемонов, вещал Дубровский. И у меня появилась мысль организовать мировой центр подобных мероприятий в нашей стране. Таким образом, можно повысить благосостояние и престиж страны. Ирине такое очень понравится. Нужно лишь предоставить подходящим разумным покемонов для тренировок. Не бесплатно, конечно же, а за средства бюджета. На такое дело деньги мы найдем. Почему бы и нет? Давайте попробуем, ответил мужчине. Тогда я прямо сейчас ей позвоню, сказал Владимир Сергеевич и использовал заклинание связи. Алло, Ирина, ты можешь говорить? Могу, Володя, немного усталым голосом ответила женщина. Но не особо хочу. Это бумагоморательство меня выводит из себя. Вот же раньше было прекрасное время, когда всего этого не требовалось. Тогда предлагаю тебе немного развеяться и прибыть в мой загородный дом под Минском. А-а-а, ну и ну, Володенька, а ты, оказывается, шалун, игриво произнесла Ирина. При живой жене и детях такое предлагать посторонней юной невинной деве? Ай-яй-яй, я тебе ничего не предлагаю, кроме как поговорить на интересную тему, сразу же принялся отнекиваться Дубровский. Да и где это ты видела эту самую деву? Хочешь сказать, что я на нее не похожа? Вкрадчивым тоном спросила Шувалова. В этот момент чувство опасности закричало аларм. Я такого не говорил, сразу же ответил слегка побледневший мужчина. Так нам тебя ждать? Нам? С интересом спросила женщина. А знаешь, пожалуй, соглашусь на твое предложение. Дай мне ключ. Готово, ответил Владимир Сергеевич, сформировав новый ключ заклинания, для пропуска и передав его Шуваловой. Ага, получила. Сейчас закончу дела и через минут 10 телепортируюсь. Ровно через 10 минут я почувствовал, как заклинание телепорта пробивает пространство, и в этот момент на месте моего появления оказалась Ирина Александровна Шувалова. Она выглядела так же сногсшибательно, как и в день нашего знакомства, разве что была в одежде проще. Белое, до середины бедра платье с изображениями синих снежинок, босоножки и сумочка. Ничего вычурного, но, как мне кажется, женщина будет выглядеть по-королевски в мешке из-под картошки. Так-так-так, вот с кем ты, Володя, меня ждал. Какая приятная неожиданность, радостно сказала Шувалова, как только вошла в дом, и сразу же обратилась ко мне. Здравствуй, Максим. Здравствуйте, Ирина Александровна, ответил женщине, поцеловав поданную руку. Так, ребята, рассказывайте, чего задумали, азартно сказала женщина, элегантно усевшись рядом со мной и закинув ногу на ногу. Поскольку зрелище было весьма и весьма притягательным, отвернулся от греха подальше. Мы сейчас с Максимом обсуждали. Подробно объяснив эльфийке, что мы хотим, стали ждать ее реакции. Женщина задумалась, и, видимо, просчитывая варианты, прикрыла глаза. Спустя полминуты она с довольным лицом обратилась к нам. Это интересно. Единственный момент, что это все-таки боевое состязание, а я их не очень люблю, но думаю, следует оседлать волну, пока это не сделали другие. Вот только нужно согласие наших коллег. За этим дело не станет, уверенно ответил ей Дубровский. Это нужное предприятие, все это поймут. К тому же в бюджете деньги есть. Да уж, Максим, а ты молодец, уважительно обратилась ко мне женщина. Создать новый вид существ не так-то просто. Твоя мама гордилась бы твоими успехами как личными, так и возвышением рода Волховых. Не только я участвовал в их создании. И вы знали мою маму? «Да», — грустно ответила Шувалова. «Мы познакомились во время одной из выставок искусства. Она была такой замечательной женщиной. Жаль, что все так обернулось. Ох, давай лучше не будем о грустном. Давайте. Кстати говоря, пока мы разговаривали, то мне на ум пришла еще одна любопытная мысль. И какая же?» — с интересом спросил Дубровский. «Почему бы нам не создать свои состязания, наподобие рейтинговых битв демонов? Дуэли, только как у демонов?» — со скепсисом спросила Ирина Александровна. «Это действительно будут дуэли, но не просто для того, чтобы пустить кровь на потеху публике, а с целью показать красоту своих техник. Сама дуэль будет проходить по особым правилам и в пространстве, где невозможно нанести реальный вред здоровью противника. Это позволит превратить насилие в игру и показывать свою силу, проявляя снисхождение к оппонентам. Сила будет не так важна, и даже самый слабый маг сможет при смекалке победить сильнейших существ. У соперников будут специальные карты умений, с названием, в котором будет отражен смысл атаки. Сами атаки должны создаваться из расчета красоты и смысла отраженного в названии. У карт умений будет определенный таймер и показатель, отражающий так называемые очки повреждений. Когда они обнулятся, карта умения сменяется. У кого осталось больше карт, тот и победил. Хм, звучит очень странно, но интересно, — вынесла вердикт Ирина Александровна. Особенно слова о красоте, которая становится превыше силы. Тогда давайте я покажу вам, как оно должно выглядеть. Давай. Меня также это заинтересовало, — сказал Дубровский. Я же, использовав заклинание иллюзий, воспроизвел увиденное в Тахе, заменив игру на что-то более похожее на битву двух волшебников, постаравшись показать, как можно более красивые моменты, с различными узорами из магических шаров. Как красиво. Я согласна. Хочу. Затараторила Шувалова, как маленькая девочка. Володя, мы должны добиться создания подобного вида состязаний у нас. Это же просто потрясающе. Не просто вульгарное уничтожение голой силой, а красота и смысл, возведенные в степень. Согласен, — ответил ей мужчина. Пусть по его виду сложно было сказать, но увиденное, как мне кажется, подействовало и на него. Тогда, Максик, проработай всю концепцию получше и желательно создай поле с картой умений для состязания, — обратилась ко мне Ирина Александровна. Было бы неплохо презентовать это перед твоим принятием в круг. Знай, если у тебя все выйдет, то можешь рассчитывать на мою всестороннюю помощь. А во, это теперь у меня будет поддержка еще сразу двух представителей круга. Весьма неплохо. А Дубровский же в этот момент улыбнулся и показал поднятый вверх большой палец. В общем, этот вечер прошел весьма плодотворно, отчего у меня поднялось настроение. Даже куча работы по созданию карт умения и специального пространства меня не пугала. Вернувшись домой, я порадовал родных и раздал указания для дальнейших действий. Следовало покопаться в нескольких видах магии, на вроде той же ритуальной. Так мы сможем создать специальный артефакт, который будет воспроизводить техники. Пусть с моим багажом знаний это не выглядело чем-то невозможным, но повозиться в любом случае придется. С новыми силами я начал вместе с девчатами заниматься насущными делами. Как раз подходило время следующего аукциона, на котором было решено показать по одному покемону каждого вида. Но на данных монстриках я решил не останавливаться. Существовало множество выдуманных видов существ, которые были сильными или милыми, а иногда и такими, и такими. И мне вспомнился один прикольный милый зверек из игры Лига Легенд, Пара. Создав его изображение с помощью иллюзии, которую показал Валере, услышал в ответ звуки умиления. Девушке очень понравился Пара, отчего она с энтузиазмом принялась его создавать. За счет опыта у дампирки получилось быстрее, чем раньше. При этом он также имел некоторую магическую силу и мог стать фамильяром. Я же в это время создавал скрытое пространство, ферму, где будут обитать покемоны и Пара. Применив все свои силы и знания, я смог добиться прекрасной защищенности и скрытности. Теперь без ведома нашей троицы туда так просто не попасть. А через пару дней, после окончания работы над фермой, настал день аукциона. В этот раз, перед тем как существ выставили, были объявлены определенные правила, которые должен следовать владелец. Только при согласии их выполнения, покемоны могли быть проданы. Некоторые участники, которых было больше, чем в прошлый раз, недовольно пошумели, но и только. Как оказалось, в дальнейшем это никак не повлияло на торги. Дошло до того, что за Пикачу отдали 3 миллиона империалов, а остальных от миллиона до двух. Разве, что Пара продали всего за 870 тысяч. Хех, Теперь такая сумма для меня всего. А ведь раньше и 20 тысяч были очень большими деньгами. Какая ирония. Но вот то, что случилось после, было уже не столь радужным. Меня буквально завалили предложениями о встречах. В этот раз было уже больше чистокровных демонов. В основном это были любители аниме, за счет чего общаться с человечишкой им было не зазорно. Некоторые из них являлись достаточно большими шишками, поэтому приходилось соглашаться на встречи. В целом они хотели одного и того же. Тех, кто был готов заплатить названные мной суммы и относиться к покемонам с должным уважением, я записывал в очередь. Поскольку сразу всех желающих обеспечить не было возможности, пришлось организовать очередность. Их было две. Для товарищей пожиже и для тех, кто мог быть полезен или просто обладал огромными возможностями. Постепенно очередь заполнялась представителями самых разных рас, религий, фракций и т.д. В общем, все было шло достаточно неплохо, за исключением практически полного отсутствия свободного времени. И вот после одной из встреч, вернувшись домой, я увидел, что меня ждет старик Волхфосмомысл. Он прибыл, чтобы похвалить меня за успехи в укреплении рода и заодно пригласить вправь для обсуждения деловых вопросов. Поскольку побывать в искусственном мире богов было интересно, я согласился, не особо раздумывая, только попросил взять со мной девчат, уверен, что им подобное будет очень интересно. Старик подумал немного, да и согласился, быстро оповестив домашних о своем отбытии, и предложил девчатам отправиться со мной. Как я и думал, они заинтересовались, да так что собрались в рекордные сроки. Разве, что Маки отказалась. Заодно я быстро собрал дары, а именно некоторые произведения искусства, по одному виду покемонов и пара. Как-никак они сейчас в дефиците, едва 10 по всему миру наберется, поэтому обладание такими существами очень престижно. В этот раз нас телепортировал сам Осмомысл. Заклинание было нестандартным и, скорее всего, являлось ключом к свернутому пространству. Но качество выполнения было выше всяких похвал, поэтому переместились мы достаточно мягко. Место прибытия находилось на поляне в живописном лесу. Концентрация маны вокруг была в несколько раз выше, по сравнению с внешним миром, что было совсем неудивительно. Также в чаще ощущались различные магические существа. Некоторые из них были весьма сильны. Передвигаясь по мистически красивому лесу, вслед за волхвом я вдруг почувствовал впереди какое-то сильное существо. От него исходил запах стали, свежести и звуки грома. По крайней мере, мне так удалось интерпретировать свои ощущения. Как мне кажется, я знаю, кто это такой. Пройдя еще метров 100, мы вышли к поляне, на которой стояла беседка. Внутри сидел мощный мужчина, с русыми волосами до плеч, убранными в короткий хвост, с суровым лицом и пронзительными голубыми глазами. Осмомысл, громыхнул мужчина, посмотрев на нас. Ты, я смотрю, с гостями, верно? Это Максим, Черномира и Валерия Волховы, представил нас старик. Мы еще не совсем все Волховы, смущенно сказала Валерия. Что же вы живете вместе и не сочетались браком? Возмущенно спросил Осмомысл. Вот охальники, как же так можно? Да ладно тебе, сейчас такое норма, усмехнувшись, пробасил мужчина. При этом он встал во весь свой немаленький рост, возвышаясь даже над моими 190 см на голову. Как такое может быть нормой? Пока старик разорялся, я внимательнее осмотрел здоровяка. Если так подумать, то он прямо натуральный Лимон Рус. Только доспехов и клыков не хватает. Не смог удержаться я. Так в чем же дело? Спросил Лимон Рус. У меня после косплея как раз остались доспех, клыки и оружие. Хочешь, покажу? Что? Что? Я даже немного в осадок выпал. А здоровяк, посмотрев на мою физиономию, начал хохотать, сотрясая окрестности. Успокоившись, он подошел поближе и, протянув руку для рукопожатия, продолжил. Посмеялись и хватит. Из-за брюзжания волхва я не представился. Перун. Приятно познакомиться, ребята. Ага, и мне тоже, протянул я, после чего вслед за мной с Богом поздоровались девчата. Да уж, значит, я правильно понял, кто это такой. Ладно, Осмомысл, дальше я их сам отведу, если ты не против. Хорошо, я лучше пойду, отдохну. А вам удачи, ребятки. До свидания, уважаемый. До свидания. До свидания, ня. Идемте, сказал Перун, провожая взглядом уходящего старика. Я отведу вас к своим родственникам. Вслед за Богом мы шли еще минут 5 по постепенно редеющему лесу. Под конец путешествия сквозь пространство между деревьями были видны современные деревянные дома с закосом под старину. Все было сделано очень богато и со вкусом. Перун же повел нас к стоящему на поляне двухэтажному зданию, не сильно выделяющемуся из остальных. Зайдя внутрь и пройдя по аскетично обставленным коридорам, мы вошли в большой зал, где увидели множество богато украшенных картин, фресок или вырезанных из дерева эпизодов войн, пиров, свадеб, смерти и многого другого. В первой жизни я бы назвал их фольклорными элементами. Сейчас же для меня это была история. Внутри нас уже ожидали трое богов, сидящие за большим столом, вырезанным, судя по всему, из цельного ствола дерева. Первый из присутствующих, который сразу бросался в глаза, был мужчина с длинными черными волосами и короткой бородой с бакенбардами на серьезном лице. На нем была одежда преимущественно в темных цветах. А если учесть, что от него чувствовалась бурлящая тьма, посильнее, чем от тебя и Куси и осколка Балора вместе взятых, то могу предположить, что это Чернобог. Дальше я обратил внимание на бога, буквально противоположного предыдущему. Блондинистые волосы и борода, доброжелательное выражение лица, одежда в светлых тонах и ощущение чем-то похожее на Михаэля, пусть и отдаленное. Это однозначно Белобог. Последний был крепкий мужчина, с суровым, морщинистым лицом, густыми волосами и бородой, подернутыми седыми прядями, ощущающийся как живое пламя. На нем была одета простая, поношенная одежда, со следами подпалин, а это, судя по всему, Сварог. Вся троица о чем-то усиленно разговаривала, не обращая внимания на нас. «А во, это в нашу честь, что ли, собрание?» — прошептал я Перуну. «Хех, не совсем, просто совпадение. С вами хотел пообщаться отец, а его братья прибыли по другому делу», — ответил мужчина мне. Боги закончили свой разговор и повернулись к нам. Сварог первым взял слово. «Здравствуй, Максим, Черномира и Валерия», — произнес он глубоким голосом. «Здравствуйте, дети», — сказал бог света. «Приветствую», — пробасил его противоположность. «Здравствуйте, господин Сварог, Чернобог и Белобог», — ответил я, поклонившись. «Здравствуйте», — пискнула дампирка. «Здравствуйте, ня», — вторила нам котя. «Я рад приветствовать вас в нашем доме», — продолжил Сварог. «Давно уже волхвы тут не бывали». «Да, давно. Весьма это печально. Мой сын предложил позвать вас к нам на пир для личного знакомства, а заодно и поговорить о будущем». «Что же, я только за. Но для начала позвольте преподнести дары от рода Волховых». Дождавшись кивка Сварога, я вытащил из своего пространственного кармана покемонов, пары и прочие подарки. Хозяева благосклонно их оценили, после чего Сварог вновь взял слово. «Предлагаю выйти на природу, там уже все готово к приему дорогих гостей. Заодно и посмотрим повнимательнее на этих ваших покемонов. Слово-то какое заморское». Естественно, никто не возражал. Встав, троица главных богов направилась к выходу, а мы пошли за ними. Мы проследовали к главному входу, после чего нас повели к огромному дубу, возраст которого, наверное, исчислялся тысячами лет. Само дерево стояло на поляне и было покрыто ритуальными знаками. Вокруг него располагались столы, ломившиеся от снеди. Всяких деликатесов я не заметил, но запах был просто умопомрачительный. К тому же все было приготовлено из магических существ и растений, отчего должно было быть не только вкусным, но и весьма полезным. А недалеко от стола пылал костер, на котором жарились несколько туш животных. Помимо еды здесь находились несколько богинь. Первой бросилась в глаза Жива. Она выглядела как молодая девушка, с длинными блондинистыми волосами до поясницы и прекрасной внешности, от которой было глаз не оторвать. Хорошо, хоть Валерий и Куров два локтя помогли прийти в себя. Чуть дальше была уже знакомая мне брюнетка, которую я видел у Марии Марьевны в школе. Она представилась Мараной. В принципе, о чем-то подобном я и думал. Следующей была жена Перуна Дадала. У нее были шикарные каштановые волосы, невероятной густоты и длины. Богиня была достаточно высокой и крепкой телом. Насколько я знал, она также была сильным воином, под стать мужу. Когда я спросил, где остальные боги, мне ответили, что в данный момент они разбрелись по всему свету. Кто по заданию, а кто просто мир посмотреть, себя показать. Сварог предложил сначала отведать еды, а потом уже разговоры разговаривать, на что мы ответили горячим согласием. Насладившись сочным мясом, хлебом, фруктами, овощами и различными напитками, божества принялись расспрашивать нас о всякой всячине. Через некоторое время женщины скооперировались с Курой и Валерией, а стал общаться с мужчинами. В основном спрашивали о делах и о том, что я планирую делать в будущем. Задали вопросы о членстве в круге. Я честно им ответил, что через несколько месяцев войду в организацию, осталось только поднакопить сил. В целом, После разговоров, как мне кажется, я смог добиться большего расположения богов, чем раньше, хотя они и так к моему роду относились неплохо. Также мы обговорили несколько сделок, сулящих обеим сторонам неплохую прибыль и продажу еще нескольких покемонов. Как раз в данный момент Перун играл с Пикачу, а Жива с Бульбазавром. Дадала резво экспроприировала себе пара, которого теперь нежно гладила. Зверек от этого мило попискивал. Чермандеру походу понравился сам Сварог, который с удивлением наблюдал за ящеркой. Только Сквиртла еще не успели поделить. «Хе-хе, вперед, Громобой! Скоро ты станешь самым сильным покемоном в мире», — сказал Перун сидящему около него покемону. «Пика!» — важно пискнул зверек. «Вот теперь Тор и Зевс обзавидуются. Макс, ну уважил, так уважил. Проси, чего хочешь. Если это в моих силах, то обязательно выполню. Хм, даже не знаю, чего бы такого попросить. Хотя, кажется, придумал. Можете нас с девчатами потренировать? А давай!» Недолго думая, согласился Перун. «Уж я-то сделаю из вас сильнейших бойцов. Отлично. С таким тренером мы станем намного сильнее. Да, мы же в это время обсуждали создание покемонов. Живу, как богиню жизни это очень заинтересовало. Она даже дала несколько советов Валерии Кура по своей сфере. Жизнь можно познать полностью, только в связке со смертью», — неожиданно вмешалась Марана. «Твои способности велики, дитя, особенно из-за механизма, но им не хватает глубины. Как насчет прикоснуться к моей мудрости? Я бы научила тебя такому, о чем многие смертные даже и мечтать не могут. И зачем же тебе эта сестра?» — нахмурившись, спросила Жива. «Мне интересно, чего же девочка сможет достигнуть», — ответила с легкой улыбкой богиня. «Тогда я последую твоему примеру. Валерия, если у тебя есть желание, то я готова рассказать тебе больше о жизни». «Спасибо за столь щедрые предложения», — взволнованно поблагодарила девушка. «Я понимаю, что это прозвучит нагло, но можно ли обучаться у вас обеих? Возможно, именно так я смогу добиться больших высот». «Хах, а девочка-то не промах», — воскликнула Дадала, поглаживая разомлевшего пара. «Хм, я в тебе не ошиблась, дитя», — благожелательно сказала Марана. «Я согласна. А ты что скажешь, Жива?» «Конечно же, согласна. Я не хочу, чтобы ты, сестренка, испортила такую умницу». «Вот и замечательно. Давай свяжемся на следующей неделе и тогда уже договоримся, как нам лучше построить план уроков», — предложила Марана. «Хорошо, буду ждать», — сказала Валерия. «А ты, дитя, не хотела бы присоединиться к нашему обучению?» — повернувшись к Кура, спросила богиня Зимы и Смерти. «Хотела бы, ня. Хм, девчата также нашли себе наставниц. Весьма удачно. Хотя, думаю, с этим связано и мое будущее членство в круге. Очень удобно иметь благодарных разумных во властных верхушках. По сути, они ничего не теряют, кроме времени, что для долгоживущих существ ерунда, при этом приобретая влияние на нас. Просто, но эффективно. Но я, даже зная это, все равно им благодарен. Ведь боги могли заломить цену немалую за свою помощь. Ладно, давайте уже закончим с делами и займемся чем-нибудь повеселее. Да хотя бы споем», — неожиданно предложил Перун. «Ох, слушать то, что ты называешь песней, брат, является пыткой для моих ушей», — сморщилась Марана. «Ой, раз тебе не нравится, то пусть вот наш гость споет», — не смутившись, ответил Перун. «Макс, давай жги». «Я, да я так себе певец», — принялся отнекиваться я. «Ничего, хоть что-то новенькое. А то слушать заунывные завывания моего брата мне совершенно не хочется», — сказала Марана. «Точно, моего мужа мы можем послушать следующим, если будет желание», — с улыбкой предложила Дадала. «И что мне петь? Хотя, помнится, я слышал кое-что подходящее. Так, надо только использовать звуковую иллюзию для имитации музыкальных инструментов. Что ж, зажжем в этой глуши фолк-метал». Глава 22. Рост. Карьерный, духовный и магический. Глава 22. Рост. Карьерный, духовный и магический. Была у меня одна интересная песня на примете, а именно Алан группы Вацтрем. Ее и решил спеть. Откашлялся и с помощью звуковой иллюзии, сымитировав музыку, начал. В глубине гор самоцветных уж не первый год. В темноте шахты туннелей древний змей живет. Он свиреп и беспощаден, преисполнен сил. И не счесть всех рудокопов, что он погубил. Неспроста Алан Маккармак трогается в путь, неспроста новые латы меряет на грудь. Он вчера спьяну поклялся людям тех земель, что один с тварью сразится, только выйдет хмель. Как я заметил Перуну, его жене и Чернобогу песня понравилась. Остальные, кроме Живы, были нейтральны. Богине жизни такое вряд ли было по нраву, но вспомнить песню, удовлетворяющую всех, я не смог. Это ли не судьба истинного воина, это ли не удел королей, в яростном бою победить чудовище, хоть бы ценой жизни своей. Не ищи в штольнях ты битвы, ждет тебя беда, не бросай чудищу вызов, не ходи туда. Но король Алан не может словом пренебречь, и идет в шахты, из ножен вынимая меч. Пела сталь, трескался камень, враг утробно выл, но герой чудищу все же голову срубил. Скинул плащ мокрый от крови, пять шагов прошел, и упал с чудищем рядом на холодный пол. Это ли не судьба истинного воина, это ли не удел королей, в яростном бою победить чудовище, хоть бы и ценой жизни своей. Пролетят века, подвиг не забудется, долго будут петь меж людей, песню, как в бою победил ты чудище, хоть и заплатил жизнью своей. Песня в большей степени божествам понравилась. Мне похлопали и попросили спеть еще что-нибудь. Следующим была круговерть от той же группы. В этой песне говорилось как о жизни, так и о смерти, поэтому богини и сестры слушали ее с интересом. Дальше мне пришлось исполнить еще несколько различных произведений из того же жанра фолк-метал. Успокоились боги только под утро. Песни им понравились, но Сварог проворчал, что они хоть и преподносятся как славянский фолк-метал, но не сильно похожи на то, что пели сотни лет назад. А на следующий день за нас взялся Перун. Признаться, до этого момента я считал, что уж точно смогу показать богу Кузькину мать. Ну или если уж продую, то не позорно. Вот только нас с Маки хватило ровно на 20 секунд. И то это было связано с тем, что он не торопился. Правда, похвалил после избиения, а ничем иным это не было, что мы еще не безнадежны. И дальше пошла жара. Устроив временный барьер, мы начали тренироваться. Если Валерий с Черничкой занимались в основном с богинями, и лишь изредка с Перуном, то вот нам с Маки доставалось по самое не могу. И могу сказать, что этот рывок вперед был весьма ощутим. Однозначно, сейчас я мог бы выйти против Чернова без допинга и без особых проблем победить. Девчата тоже достигли впечатляющих высот. Курака, кстати, тренировалась не только у богов, но и у Магари. Это не Камата, прожившая 800 лет и имеющая 7 хвостов. Насколько я знаю, она среди их вида сильнейшая. И естественно, такая мадам могла многому научить. Пришлось изрядно потрудиться, но у нас получилось ее уговорить. Самым впечатляющим ее достижением стало развитие силы очищения. Несмотря на то, что и раньше девушка неплохо ее управляла, на сегодняшний момент Валерия же погрузилась в изучение жизни и смерти и достигла впечатляющего мастерства. Теперь многие манипуляции, для которых ей нужен был Грааль, дампирка могла проводить и так. Думаю, пройдет еще немного времени, и она сначала догонит, а потом и станет вровень со своими наставницами. Теперь Валерия могла бы стать одним из сильнейших некромантов мира. Правда, девушке такое было не сильно интересно, только в разрезе большего понимания магии жизни. Но теперь ее арсенал пополнился смертоносными заклинаниями, как в переносном, так и в прямом смысле. Это позволяло Валерии при особой нужде защититься от множества угроз. Мне, кстати, Марана намекнула, что ее предложение ей служить еще в силе. Я поблагодарил, но со всем уважением отказался. Может, в другой ситуации был бы смысл, но не сейчас. Эллис и Агилай тоже без дела не сидели. Первую тренировал я сам, подкидывая новые знания, а Грег же пару раз попадал на наши тренировки с Перуном. Мужчина оказался под впечатлением от того, как нас разносил бог, и в итоге с возросшим рвением принялся качаться. И несмотря на загруженность тренировками, приходилось вести дела рода. Не все, к счастью, поскольку Александр Сергеевич отрабатывал свое жалование на все 100, но часто требовалось мое личное присутствие, например, в делах с особо знатными разумными. Тем не менее, влияние рода Волховых росло и ширилось. Не последнюю роль в этом сыграли мои связи за границей, в той же Корее, и налаживание отношений с Дубровским. В стране утренней свежести же как раз закончился конфликт, и Кумунрён скрылся, а в Муриме пока что наступил неустойчивый мир. И не последнюю роль в этом сыграла Кансера с помощью Сявулонг с соратниками. Мне в итоге даже удалось заключить несколько выгодных долгосрочных сделок с кланом Суну, в котором теперь был главным Лисюн. Ох, сколько мне крови попили старики-старейшины, что им управляли. Жуть просто. Но цели я добился и укрепил свое влияние в этом регионе. Пожалуй, звучит громко, но Корея лежала в некотором роде на обочине магического мира, отчего это не являлось проблемой. Надо было только преодолеть местное сопротивление традиционалистов. С Дубровским же мы за последние месяцы успели плотно поработать и наладить крепкие связи. Особенно после предоставления его дочери Чермандера, а сыну Сквертла. Я даже удивился немного, что они не захотели Пикачу, но мужчина со смехом сказал, что эти покемоны идеально подходят их характерам. Также я предоставил монстриков для будущей команды тренеров покемонов и поведал о большей части различных фишек. После этого были еще дела, которые с главным по финансам было вести одно удовольствие. В итоге мы перешли на «ты», а я рассказал о своих планах, когда получу должность. Они заинтересовали Владимира, и он предложил мне свое сотрудничество в них. Также я успел несколько сблизиться с Акино, хоть мы и не торопили события. Девушка после примирения с отцом расцвела пуще прежнего и начала подразнивать Валери, когда мы бывали в Куа, говоря различные двусмысленные вещи и не только. Нравилось ей прижиматься ко мне, не стесняясь дампирки. Девушка от этого раздражалась, но ничего поделать не могла. Ну а сегодня, через 5 дней, после исполнения 18 лет, мы с Маки и Перуном проводим финальный бой. Дело в том, что на следующий день после дня рождения, Марья Марьевна связалась со мной и сказала о учащении попыток навязать различные условия и еще как-либо продавить круг. Причем не только со стороны различных фракций, но и изнутри, тем же Братством Теней. Это был альянс различных магических бандитских формирований, и из-за этого следовало как можно раньше ввести меня в совет и наконец прекратить эту вольницу. Вообще у меня был еще месяц, но все эти гаврики смешали все планы. Ну да ничего, и теперешней моей силы должно хватить. «Так, вы готовы, детишки?» — гаркнул Перун. «Готовы, готовы», — проворчал я в ответ, ожидая очередное избиение и в очередной раз пожалев, что не играл в God of War. «Рагнарка, тогда бы точно знал, как биться с богами молний». «Да», — сказала Маки. Девушка, кстати, за прошедшее время окончательно оттаяла и стала вести себя почти нормально. При этом, с помощью техники корейцев, Маки стала невероятно умела в драках. Неудивительно, если учесть, что практически все свободное время она проводит в медитации, борясь в подсознании с различными противниками. На вопросы, с кем именно, не отвечает. Хотя у меня есть мысли на этот счет, и теперь, я бы даже сказал, что не уверен в своей победе над ней без читов. «Тогда начнем», — пробасил Перун, стоя только в штанах и светя мускулатурой, наподобие гигачада. Как только мужчина договорил, я, не дожидаясь, пока нас начнут прессовать, атаковал Сера. Перуна таким, естественно, не возьмешь, но за это время я использовал решатель уравнений, заодно наложив на нас с Маки заклинания защиты, усиления и ускорения. Как раз в это время Перун разрушил Сера и выпустил в нас пучки молний для разогрева. Исказив пространство, я пропустил их мимо нас с девушкой. В этот момент Томбой рванула на противника, пытаясь разрезать его новым антибожественным мечом. Перун не стал уклоняться, а просто подставил предплечье под лезвие. Как я разглядел, создавая новое заклинание, мужчина отделался небольшим порезом. Насмешливо фыркнув, бог размахнулся и ударил по Маке искрящимся от молнии кулаком. Раньше бы ей пришлось уклоняться от такого, но сейчас она смогла остановить атаку своей физической силой Тауки. Я же, как раз закончил свое новое заклинание, которое назвал «Выход из потока». Идею подобной магии я вычитал еще в прошлой жизни, и позволяла она на данный момент частично освободиться от потока времени. Если раньше у меня выходило только ускорять себя, то теперь хватало силы и мастерства окутать тело специальным защитным пузырем, дабы ослабить оковы времени. Это давало мне невероятную скорость. Правда, против Перуна одного выхода из потока будет маловато, но я себя сегодня ограничивать не собираюсь. Дальше я начал сжимать пространство вокруг бога, силой, заставившей его пошатнуться, чем воспользовалась Маки. Но и в этот раз, наш противник, частично высвободив свою ауру, просто схватил пальцами клинок девушки. Преодолевая мое воздействие, Перун ударил по нам обоим молниями, заставив меня с Маки экстренно их рассеивать. Эта атака не была привычной магией, отчего едва удалось провернуть такой трюк. Проблема битв с богами заключалась не только в их совершенно невероятной силе, но и в одной из сильнейших сопротивляемостей различным магическим воздействиям. По этой же причине я не собирался использовать против Перуна манипуляцию временем. Да, у меня выйдет продавить его сопротивляемость, но придется затратить слишком много сил. Лучше атаковать чем-то другим. Вообще, того воздействия, что я оказал на мужчину, хватило бы для победы над многими другими противниками. но наш наставник был в совершенно иной лиге. А раз так, то буду использовать вещи поинтереснее. Цепи небес. Как только заклинание опутало бога и принялось поглощать его силу, маки раскочегарив тауки, рубанула по противнику сверху вниз, и в итоге смогла нанести ему кровоточащую рану на груди. Пока она пыталась зарубить Перуна, я в свою очередь уже приготовил новое заклинание. «Маки в сторону!» — крикнул я девушке, и как только она вытащила воткнутый в тело бога клинок, выпустил энергетический луч черно-красного цвета. «Бесконечный убийца богов!» Данное заклинание вполне могло уничтожить не самый маленький городской микрорайон, но даже такая магия, усиленная бесконечностью и созданная для противостояния богам, не могла серьезно навредить такому сильному товарищу, как Перун. Хотя я и не рассчитывал на подобное. Сейчас нужно было ослабить наставника, ведь чем слабее он будет, тем меньше нам в конце достанется. «Кха-кха, а ты не мелочишься, Макс, убить меня решил?» – насмешливо спросил мужчина, выйдя из облака дыма. На большей части его тела были раны, пусть и не глубокие. Регенерировали они достаточно слабо, но рано или поздно все повреждения сойдут на нет. «Не думаю, что такой мелочи достаточно для серьезных ран, наставник». Хмыкнув, бог начал шагать в нашу сторону, с каждым мгновением ускоряясь. «Что же, думаю, следует попробовать себя в ближнем бою». Переглянувшись с Маки и связавшись с ней ментально, передал свой план. Девушка согласилась и рванула на противника, пылая аурой. Я, также использовав Санида, переместился за спину бога и атаковал одновременно с Томбойкой. Она как раз использовала один из стилей управления Ки, что смогла выучить в Корее. Мужчина не стал смиренно принимать от нас все удары и контратаковал. При этом ему хватало мастерства и скорости, чтобы отбиваться от нас обоих, используя против меня левую руку, а против Маки соответственно правую. За тройку секунд мы успели нанести по паре сотен ударов, пока Маки не совершила ошибку и не отлетела в сторону. Зная крепость ее тела, переживать я не стал, а лишь сосредоточился на противнике. При этом он крепче стал на земле и напряг мышцы пресса, в которой я бил, косплея Райдена. Я бил и бил на пределе возможностей, обмазавшись различными усилениями, но даже столкнуть бога с места не смог. При этом ударные волны, распространяющиеся вокруг, были так сильны, что вполне могли навредить не самым крутым разумным. Последним я попробовал ударить не по самому мужчине, а по пространству, в котором он находился. Результат внешне выглядел, как будто я разбил стекло, и даже звук был похожим. «Неплохо, парень, а теперь моя очередь», — сказал бог, утерев каплю крови, текущую изо рта и молниеносно атакуя, в буквальном и фигуральном смысле. Но как только он произнес первое слово, я уже знал, что будет дальше, и увернулся от искрящегося молниями кулака. Я все-таки освоил что-то вроде джедайского предвидения. Большую помощь в этом мне оказал сам Перун, предоставив множество практики. Правда, этой гранью своих способностей я владел еще крайне слабо и ненадежно. Как-никак получаться у меня стало всего 2 недели назад. И это сказалось, когда я все-таки пропустил один из ударов бога. К счастью, урона не получил, поскольку моя новая защита смогла остановить атаку. Она была основана на опоре Зенона об Ахиллесе и Черепахе. Использовав знания о барьерной магии, пространстве, времени и силу офис в связке, я достиг что-то похожее на эффект безграничности, как у Сатору Гаджо. Враг, либо его атака, при приближении бесконечно замедляются, и заодно пространство вокруг меня, несмотря на кажущееся небольшое расстояние, также бесконечно растягивается. В итоге это стало чрезвычайно сильной защитой. Долго голову решил не ломать и назвать ее неприкасаемость. Когда я решил создать этот барьер, то даже не надеялся на какой-то успех. Просто тренировал свои умения. Но результат превзошел все мои ожидания, отчего я решил попробовать повторить другие интересные способности из той вселенной. И надо сказать, кое-что у меня получилось. Но, я отвлекся. Пусть Перун и нанес удар, его кулак завис около моей головы на расстоянии 10 сантиметров. Вот только бог был весьма силен, поэтому потихоньку стал продавливать барьер. До тех пор, пока сзади него не возникла Маки, желая взять реванш. Перун попытался обернуться, дабы дать отпор противнице, но я схватил его левой рукой, сковал искажением пространства и выпустил Сера в упор. В этот же момент Маки нанесла вертикальный рубящий удар. Вот только смиренно принимать от нас атаки Перун не пожелал. В один момент его аура вскипела, и все вокруг в радиусе нескольких сотен метров попало под шторм из молний. Мою защиту они, к счастью, не пробили. Девушка также легко отделалась, использовав защитную технику на основе ки и вкачав в нее океан энергии. Но бог на этом не успокоился и, видимо, решил поднять планку. Меня спасло предвидение, за счет чего я пропустил рубящий удар ладонью мимо себя и смог увернуться еще от десятка, колотя по телу Перуна в ответ. Но запутавшись в предвидении, я пропустил молнию, толщиной в две моих руки. Даже несмотря на всю защиту, показалось, что меня сбил грузовик. Не дожидаясь, пока я смогу прийти в себя, бог начал давить Маки. Если до этого он лишь не давал ей вмешаться, жаря все вокруг молниями, то теперь, избавившись на некоторое время от меня, мог полностью сконцентрироваться на девушке. Она отчаянно отбивалась, даруя мне время для создания пузыря пространства с определенными свойствами. И, наконец, он был готов. «Бесконечная пустота», — произнес я, соединив ладони в молитвенном жесте. И эффект не заставил себя ждать. Моментально нас троих затянуло в созданное мной небольшое измерение, выглядящее как космическое пространство. В этом виде не было какого-либо смысла, кроме эстетического. Перун пробовал сопротивляться, и у него почти вышло, но Маки на все 100 отработала свою роль, силой запихнув мужчину в измерение. Зато теперь начнется потеха. «Зараза», — сказал бог, разминая конечности и регенерируя раны. «И что же меня ждет на этот раз? Ты ведь как всегда это расскажешь, чтобы усилить воздействие?» «Именно. В этот раз я пропитал все это измерение проклятиями, нацеленными на богов. Помимо этого, все пространство будет всячески поглощать твою энергию, наставник, и передавать нам». «Как-то маловато», — пробасил Перун, сморщившись. «Как раз активировалось все, о чем я говорил. Сейчас он был ослаблен за счет всевозможных проклятий. В который раз восхищаюсь им, поскольку, несмотря на все мои приколы, Перун до сих пор держится бодрячком». «Да не сказал бы», — с усмешкой сказал я. «В этот раз я особенно постарался. Что же, давай посмотрим, что у тебя вышло». Хищно ухмыльнувшись, крикнул Перун и, указав пальцем на Маки, выстрелил извивающимся пучком синих молний. Не собираясь проверять свою сопротивляемость, девушка принялась со скоростью пулемета развеивать магию. Я же в этот момент нанес удар по богу, попытавшись разрезать его пространством. На подобное действие с моей стороны Перун ответил шквалом молний, которые все же не смогли превзойти неприкасаемость. А в этот момент Маки наседала на бога, испуская чудовищные волны тауки и заставляя его таким образом использовать больше силушки. Нашему противнику даже пришлось создать меч из застывшей молнии, чтобы было сподручнее отбиваться от девушки. Хотя, судя по лицу, мужчину все происходящее более чем устраивало. Но вот увиденное предвидением уже не устроило меня. Искривив пространство вокруг Маки, я едва успел защитить ее от каких-то необычных зеленоватых молний. Как я увидел, они должны были пробить все техники девушки и вырубить ее. Видимо, бог решил менять свойства своих молний для достижения различных эффектов. Значит, сейчас пойдет настоящая жара. Вот только и мне самому стоило быть осторожнее, поскольку в меня полетели уже фиолетовые молнии, от одного взгляда на которые волосы стали дыбом. Такого наставник против нас еще не использовал, но решатель уравнений любезно подсказал, что меня ждет при попадании. Спойлер, ничего хорошего. Пришлось сконцентрироваться на своей защите, дабы подавить заклинание бога. Так было надежнее, поскольку я не успел бы развеять абсолютно все. Перун за время столкновений с нами научился частично противостоять таким трюкам. Но едва я успел защититься, как на меня тут же обрушились еще потоки молний. Что же, раз такое дело, я использую свой сильнейший козырь. Связавшись с Маки, сказал ей приготовиться и атаковать прямо за мной. Дождавшись положительного ответа, переполненного мыслями о мести богу, начал использовать границу. Вообще за прошедшие месяцы я понял, что использовал эту силу из рук вон плохо, а всему виной одна маленькая деталь, которую я не принял во внимание. Если сказать грубо, то граница – это сила порядка, ну, или чего-то упорядоченного, поскольку везде, где есть границы, есть и хоть какой-то порядок, в то время как бесконечность офис является силой хаоса, да и она сама его олицетворение. У бесконечности не может быть границ, иначе это уже не бесконечность. У хаоса также нет никаких границ, поэтому он и конфликтует с моей силой. И я сейчас не о вархаммеровском хаосе, а скорее о силах, имеющих определенный атрибут, что ли. Как пламя горячее, или лед холодный, так и хаос что-то бесформенное, необъятное и постоянно меняющееся. Все это было к тому, что, когда я смешивал границу и бесконечность, я взаимно ослаблял их, даже не понимая этого. Из-за этого по мне сильнее бил откат. Теперь же, поняв эту вроде бы очевидную истину, я смог использовать практически без ограничений обе силы и с заметно большей простотой, что и собирался продемонстрировать на Перуне. Граница между Богом и человеком. По своей личной классификации я довел эту силу до слабого божественного уровня. Таким образом, я был способен воздействовать на существ с божественной природой, пусть и не на полную. И Перун сейчас испытал на себе еще одно резкое ослабление. Причем не только магической силы, но и вообще всего, что можно ограничить. Поскольку Бог уже знал об этой моей способности, то был готов к ее использованию. Вот только как раз к этому бою я сделал еще небольшой шажок в совершенствовании границы, отчего совокупный эффект моих атак был значительно больше. В этот же момент подоспела Макия, использовав большую часть своей практически безграничной тауки, вжарила по Богу рукопашной техникой. Эффект был взрывной, в прямом и переносном смысле. Рвануло так, будто она атомную бомбу использовала. Вот только против нас был Бог войны, который смог вывернуться из этой ситуации, защитившись молниями с интересной структурой. А дальше наставник, очевидно уже проанализировав мое измерение, решил его разрушить. Во все стороны хлынули различные заклинания, начиная от стихийных и заканчивая демоническими. Таким темпом, он через несколько секунд выберется наружу и нам не сдобровать. Ну ладно, а как насчет такого? Граница между жизнью и смертью. Я собирался стереть ее хотя бы на время. Позволить ощутить Перуну дыхание смерти. Естественно, убить Бога не выйдет, но вот показать, на что я способен, вполне. И на секунду у меня получилось. Обстрел магии прекратился, а Бог с удивленным лицом покачнулся и чуть не упал на колени. Но тут же я увидел с помощью предвидения, как свалилась от удара Маки, а здоровенный кулак, объятый молниями, летит мне в лицо. Я даже не успел толком среагировать, как Перун стоял около меня и атаковал. Сила удара была такова, что неприкасаемость вздула и Бога остановила только личная защита. «Ха-ха, так и убить можно!» — возмущенно прокричал я. «Ага», — совершенно серьезно ответил Перун. «Вот только ты очень даже жив. Что это за защита такая?» «Это называется личная защита», — ответил ему. «Ее я смог создать недавно. Это еще одна приколюха, сделанная на основе фэнтези. В книге про шумерского архимага это была сильнейшая защита, правда с несколькими оговорками. Я уже не помню точно, как она работала, но вроде смысл был в создании карманного мира, куда и переносился весь урон. Все, что маг считал для себя опасным, в первую очередь принимала на себя Илзе. Вот только были и нюансы. Например, даже не опасный для жизни порез мог активировать заклинание. Плюс оно было одноразовым. Защитило от пинка или еще чего-то подобного, и будь добр, начитай заклинание еще. Я же пока не смог сделать его работающим в точности, как и в книгах, зато этот барьер не ломался от каждого чиха. Вкратце это я и рассказал Богу. К этому моменту рассеялось созданное мной измерение и подошла Маки, недовольно сверля глазами наставника. Правда, последнему от этого было не холодно, не жарко. Да уж, неплохое заклинание. А теперь скажи, зачем было атаковать с такой силой? Недовольно спросил Бога, усевшись на землю. Когда ты использовал эту свою границу, я почувствовал нечто почти забытое, принялся объяснять Перун, последовав моему примеру, и даже испытал тень страха на секунду. Тут-то меня и подвели рефлексы. А я мужик простой. Чуешь опасность? Ударь ее посильнее. Ладно, давайте закончим. Вы себя неплохо показали и в целом уже достаточно сильны. Мне особо и нечему вас учить. Дальше только сталкиваться с новыми противниками, получать новый опыт, да повышать мастерство. Да ладно, мы сделали это. Радостно спросил я, уже собираясь лечь на радостях, но меня опередила Маки, привалившись своей спиной к моей. «Ты чего, мать?» «Устала я», — умиротворенно ответила девушка. «Не двигайся». «А волшебное слово?» «Пожалуйста, босс», — послушно повторила она. Разве что впечатление частично смазал ее фырк. «Но надо же!» Вместо того, чтобы попыхтеть, она просто согласилась. Неслыханное дело. Надо запомнить этот день. Но двигаться и правда не хотелось, а спина Маки была достаточно теплая, отчего я решил бездействовать. «Дома отдохнете. Там тебя уже круговцы небось заждались», не дал нам насладиться спокойствием отвратительно бодрый голос Перуна. «Вот как так, мы его били всю дорогу, а он и в ус не дует. Обидно, однако. Пусть я и остался толком невредим, но использование столько сил за раз, изрядно вымотали тело и разум. Эх, вставая, Маки, проскрипел я как столетний дед. Спасибо тебе большое, наставник. Если бы не ты, то подобного результата мы, возможно, и не достигли бы никогда. После своих слов я глубоко поклонился мужчине. Мои слова частично повторила девушка и не менее низко поклонилась сама. Дальше мы пошли за Кура с Валери, которые уже сдали выпускные экзамены и ждали нас. В итоге мы еще немного поболтали о том о сём, пообещали как-нибудь побывать в гостях и еще раз поблагодарив наставников, без долгих проводов телепортировались домой. Вернувшись домой, мы всей четверкой завалились спать. Какое же это было удовольствие! В данный момент ничто во вселенной не могло сравниться с мягкой кроватью, подушкой и одеялом. Увы, ничего не длится вечно и пришло время вставать. Оставив Кура и Леру досыпать, разбудил Маки. Девушка была недовольна, но как телохранительница должна была присутствовать подле меня. Иначе зачем я ей плачу? Ну и еще я это сделал, чтобы она не сильно расслаблялась, чего греха таить. В ответ услышал множество доселе неизвестных матерных слов японского языка. От этого даже настроение слегка повысилось. Долго ли, коротко ли, но мы наконец телепортировались к штаб-квартире круга. Там нас уже ждал получивший нужные инструкции мужчина, с незапоминающейся внешностью, представившийся Александром, и быстро провел нас в небольшую уютную комнату, где предложил Маки подождать конца встречи. Кивнув девушке, я отправился дальше. Доведя меня до уже знакомых дверей, Александр постучал, заглянул, сказал несколько слов, после чего, повернувшись ко мне, жестом предложил пройти внутрь. Сам при этом откланялся и отправился дальше по своим делам. Я же с некоторым внутренним замиранием, появляющимся в моменты, когда происходят кардинальные изменения жизни, открыл двери и зашел в помещение. Все уже знакомые разумные сидели на тех же местах и в том же составе. Разница была только в одежде, пожалуй. Полудух Туйгун Чекуров, оборотень Александр Нестеров, ведьма Екатерина Крылова, пиромантка Анна Огнева, главтюремщик Рахман Алиев, финансист Владимир Дубровский, главный научник Рафаэль Субханкулов, ледяная эльфийка Ирина Шувалова, Горыныч, конечно же, последняя по списку, но не по значению, Марья Марьевна. Большая часть присутствующих была настроена ко мне положительно, что не могло не радовать. Меньшая нейтрально. При этом сильного негатива со стороны Нестерова и Огневой я не чувствовал. Они успокоились, было бы неплохо. «Здравствуйте, уважаемые», первым поздоровался я и слегка поклонился. Услышав в свой адрес ответные приветствия, стал ожидать, что же будет дальше. «Итак, коллеги, давайте уже решим этот вопрос», первым взял слово Владимир Дубровский. «Кто за то, чтобы принять Максима в наши ряды? Вот так сразу, а поговорить?» — с усмешкой спросила Огнева. «Например, о ваших делах с парнем. Это пахнет использованием служебного положения. Ты еще про попрание демократии расскажи», — насмешливо сказал Горыныч. «Мы не дурни пустоцветы, чтобы говорить такую чушь. Ты прекрасно знаешь, что Владимир многое сделал для страны, и его встречи уже принесли немало денег. Хотя я, конечно, удивляюсь, что все с ума посходили от этих мелких зверей. Ладно, давайте ближе к делу. Максим, разверни ауру. Мы должны понять, насколько ты силен. Я выполнил указание. Этого недостаточно. Надо увидеть, каков он в бою», — сказал Нестеров. «В прошлый раз мы с Анной Петровной договорились о спарринге», — вмешался я, — «и как-то некрасиво будет об этом забыть». «Максим», — устало сказал Дубровский, — «давай, хех, уже не терпится со мной сразиться», — с хищной улыбкой спросила Огнева. «Что же, так тому и быть, не будем тянуть, давай прямо сейчас, Анна». «Что Анна?» — он сам предложил. «Думаю, следует ему показать, что мы не слабаки, и я с радостью это продемонстрирую, а я с радостью посмотрю, как тебя поставят на место», — сказала довольная Ирина Шувалова. «Ах ты, Анна!» тут же грозно сказала Марья Марьевна. «Опуская сразятся», неожиданно сказал Туйгун. «Нам же нужно посмотреть своими глазами, на что способен парень». Быстро посовещавшись, все согласились на спарринг. Не желая затягивать, мы все вместе направились на полигон, находившийся в здании неподалеку. «Зря ты, Максим, выбрал меня», сказала Огнева, когда мы уже были на арене. «Я с тобой церемониться не буду». «Как и я, вы готовы?» – прервал нас Горыныч. Увидев наши кивки, он включил защитные заклинания и крикнул. «На счет три. Раз, два, 3. Ну держись, пиромантка, сейчас я покажу тебе Кузькину мать. Апария, греч, безысходность, безвыходное положение – это вымышленная, логически верная ситуация, высказывание, утверждение, суждение или вывод, которое не может существовать в реальности. Апаритическое, апарийное, суждение фиксирует несоответствие эмпирического факта и описывающей его теории. Глава 23. Повышение. Глава 23. Повышение. Сразу после того, как отсчет прошел, Огнева призвала свой механизм. Он выглядел как не очень большой круг красного цвета с несколькими рубинами. Про силу пламенной ярости я знал мало. Вроде как этот СМ мог атаковать самостоятельно. Еще Огнева смогла достичь крушителя баланса. Размышляя об этом, я не забыл активировать неприкасаемость. И очень вовремя, потому что в меня тут же полетели сгустки чрезвычайно горячего пламени. Естественно, они не смогли пробить мою защиту. Но для моей соперницы это была только разминка. «Какая у тебя интересная защита», — с усмешкой сказала женщина, создавая вокруг себя шары сжатого пламени. «Не расскажешь, что это такое?» «Да легко. Неприкасаемость не позволяет приблизиться ко мне чему бы то ни было, бесконечно замедляя и бесконечно расширяя пространство между нами. Как-то так, надо же, действительно интересная защита», — уважительно сказала Огнева. «Но я намерена ее преодолеть». С этими словами вся масса пламени, созданного женщиной, полетела в меня. Правда, это ничего мне не сделало, распавшись от пройденного пространства. Как-никак это только для стороннего наблюдателя выглядит, будто огонь пролетел несколько метров. В реальности же заклинания преодолели гораздо большие расстояния. Правда, это не смутило женщину, которая решила подключить еще и механизм. И действительно, пламенная ярость принялась строчить по мне разнообразными заклинаниями вместе с хозяйкой. В принципе, достаточно полезно для владельца и неприятно для противника. Хорошо, хоть я имею приличную защиту, чтобы иметь возможность игнорировать такой обстрел. Но пора бы уже сделать следующий шаг. Не так давно у меня получилось не только создавать карманные измерения с определенными правилами, но и воплощать их в реальном мире. Я брал под контроль пространство и в некотором роде рисовал на нем желаемую картину. Против Перуна я это не использовал по причине недостаточного опыта. К тому же бог с легкостью подавил бы мою технику. А вот у Огневой такое вряд ли выйдет. И сейчас я собирался проделать этот фокус. Для взятия небольшого кусочка мира под свой контроль мне понадобилось пара секунд, за которые почуявшая неладная женщина принялась поливать меня настоящими волнами ослепительно-белого пламени. В этом ей помогал священный механизм, летая около меня, пытаясь поджарить тем или иным заклинанием домен бесконечной пустоты. Как только я это сказал, все пламя, созданное Огневой, моментально исчезло. Сразу же вся площадь помещения превратилась в мою территорию. С внешним видом мудрить не стал и оставил его все тем же космическим пространством. «Это еще что такое?» — воскликнул Нестеров, вскочив со своего места. «Как интересно!» — произнесла улыбающаяся Марья Марьевна. Максим вместо того, чтобы затянуть Анну в свой мир, решил переделать частицу реальности под себя. «Хех, а парень-то времени зря не терял», — вальяжно сказал Горыныч. «Думаю, это уже неплохая заявка на членство среди нас, даже если парень проиграет», — произнес Туйгун. «И что теперь?» — настороженно спросила Огнева, сканируя изменившееся пространство. «Очень просто. Поскольку в данный момент в этом конкретном месте я внес законы, один из которых отрицает огонь, за счет чего вы не сможете воспользоваться своей главной фишкой, а второй закон ослабляет всех моих противников. Лучше бы вам сдаться и не мучиться, Анна Петровна», — спокойно сказал женщине. «Да что ты говоришь», — саркастически произнесла Огнева. «Но знаешь, я все же предпочту немного помучиться». Договорив, женщина принялась давить аурой, желая развеять мою технику. И надо сказать, у Огневой имелись для этого шансы, поскольку силушки ей было не занимать. Я же решил перейти к активным действиям. В качестве разогрева стало искривлять пространство вокруг противницы. Ей такое не понравилось, отчего Анна Петровна была вынуждена переключиться на защиту. Правда, она опять попыталась сломать мой домен и воплотить пламя. У нее это даже частично вышло, но только в непосредственной близости от своего тела. Судя по всему, ей это удалось из-за прекрасного владения огненной магией, общей силой и незавершенности моей техники. Приму во внимание. Следом Огнева решила играть по-крупному и, если не разрушить, так захватить мою технику, наполнив ее собственными законами. Создать ее с нуля у нее вряд ли выйдет, а отобрать у меня вполне получится. И я в конечном итоге даже позволил женщине отвоевать кусок техники. Это было нужно для выявления различных слабых мест. Не хотелось бы оказаться в ситуации, когда враг заберет себе мой козырь и я останусь в дураках. Надо сказать, это было весьма интересный опыт, чем-то напоминающий перетягивание каната. Каждый из нас пытался поглотить территорию друг друга и защитить при этом свою. Магический опыт и сила была на стороне пиромантки, в то время как я лучше понимал и управлял данной техникой. В конечном итоге я все же вновь получил в свое полное распоряжение домен и сжал Огневу с помощью пространства так, что она не могла двигаться. Теперь я хотел увидеть, что же она сделает дальше. Но, я сдаюсь, ответила женщина, ухмыльнувшись и приглушив ауру. Что, обалдело спросил я, развеивая домен. Моему удивлению не было предела, она же даже в половину силы не использовала. Я увидела, что хотела. Твоих способностей достаточно для становления одним из нас. К тому же мне сейчас не с руки тратить все силы на этот бой. Работа не ждет, знаешь ли, серьезно сказала женщина, подойдя поближе. Но ее хватило ненадолго, и сразу же она продолжила с ухмылкой на лице. И да, я согласна на твое членство в круге. Раз даже одна из самых наших непримиримых коллег отдала свой голос, то давайте, и мы наконец-то выскажемся, предложил Дубровский. Хрен с вами, сказал недовольный Нестеров. Я за, удивительно. В итоге все проголосовали за. Я даже удивился такому единодушию, особенно согласию Огнева и Нестерова. Оставался только Горыныч, а я против. Против? Удивленно спросил его Владимир. Иван, ты чего? Ну вы все сказали да, а я не хочу быть как серая масса у пустоцветов. Так говорят, как раз в среде этих самых пустоцветов, всякие нетокуси, заметил я. Каков наглец, усмехнулся дракон.